идет всеобщее раскрепощение, срывание покровов стыдливости, разрушение этических норм, сдерживающих инстинкты. Вот уже и сексуальные меньшинства не прячутся, а желают иметь свои права. А ведь все это уже было. И во французскую революцию XVIII века, и у нас в 17 году. Познавая прошлое, мы можем не то чтобы безошибочно, но хоть как-то ориентироваться в настоящем и даже немножко заглядывать в будущее. Конечно, это уже масштабный контекст истории. И простому смертному лучше просто помнить о том, что в галактическом измерении времени человек живет всего 3,5 минуты. Не совершить за это мгновение зла уже есть благо. А зло существует, оно коварно, искусительно, и, может быть, у русских есть одно хорошо испытанное оружие против него – стыд. Недаром Достоевский постоянно говорил о красоте, добре и стыде. Стыд – это не только нравственное, не только философское, но еще и социальное понятие. Сегодня уничтожение духовности на Земле идет через убиение стыда в каждом отдельном человеке. Так осуществляется уничтожение гармонии в нем, некоего божественного камертона. Но я все равно оптимистично настроен, потому что верю в бесконечное милосердие высшего разума. Многострадальная, измученная революциями и реформами Россия. Несмотря на все мрачные пророчества, Россия не раз чудодейственным образом выбиралась, вылетала из черной дыры безверия и разобщенности, и опять, как птица Феникс, будет возрождаться и опять встанет. И вера начинает возвращаться, и собирание у нас идет духовное. Но ходят по земле современные иуды и вновь распинают за это, вбивают ржавые гвозди в ладони и подносят к губам уксус вместо животворящей воды и убивают за веру нашу на взлете, как Игоря Талькова. А разве Шукшин не был убит? Все равно ведь убили медленно, постепенно. Я уж не говорю про Есенина, про Павла Васильева и других. Но многое зависит от каждого в отдельности. Чем в большей степени удается человеку сохранить в себе свое первозданное состояние чистоты, тем в большей гармонии он находится с миром. Деревенские жители, например, генетически ощущают, что все живое на свете есть часть тебя самого, а ты – часть природы. И потому нельзя сломать дерево, нельзя плевать в колодец, нельзя выплеснуть помои в реку, даже если это удобнее для себя. Сельские люди чужды голой корысти, безнравственной расчетливости, беспощадной рациональности. В них преобладает духовное начало. Поэтому они наивны и открыты, живут, не мудрствуя, лукаво. Не случайно же Заславской была создана программа уничтожения русской деревни. Мне близка эта боль, потому что я сам из деревни. А вот теперь словно оказался между небом и землей. Я и к городу не пристал. У меня здесь постоянное чувство дискомфорта, и от деревни оторвался из-за профессии. Но под старость обязательно туда вернусь, если доживу. А пока с особым удовольствием играю такие роли, в которых есть мужицкая правда. Для меня это колоссальная энергетическая подпитка, словно я возвращаюсь домой, словно пробиваю бездушный слой асфальта, разделяющий меня и землю. Человек гармоничен по своей природе. Потому, несмотря ни на какие вихри враждебные, подспудно всегда стремится к любви, к духовному единению.